Его мягкий, грудной, немного глуховатый голос отчетливо слышался среди других голосов. По другой стороне больничной площади, около темного здания Фабзавуча, освещаемая факелами, двигалась к центру другая молодежная колонна. Фабзайцы? Ну, конечно, они. Такие яркие факелы есть только у нашей ячейки. «Пока, хлопцы, спасибо за компанию, бегу к своим!» Кричу я железнодорожникам и, покинув строй, мчусь напрямик через площадь, чтобы догнать далекую колонну. Ноги вязнут в грязи, глинистое поле стадиона раскисло, как бы не оставить в липкой грязи Сашкины калоши. Брызги талой холодной воды разлетаются в стороны, штанины брюк уже намокли, все ближе и ближе огоньки знакомых факелов. Я дышу, похрапывая, только бы не напороться на колючую проволоку. Где-то здесь она была разорвана. Ну да, вот здесь. Раз, два, и я, догоняя последнюю шеренгу, бегу уже по твердой мостовой. «Хлопцы, здорово! Ура!» — кричу я, и от радости размахиваю тяжелым портфелем. Газета слетела, пустяки, теперь не страшно. «Пугу!» — кричу я по-запорожски, увидев Конопатова Сашку. «Бобырь, возьми свои калоши!» «Василь приехал! Манжура приехал!» — зашумели хлопцы. «Давай пристраивайся сюда, Василь!» — послышался из первых рядов голос Никиты Коломейца. Стискиваюсь в ряды, крепко жму руку нашему секретарю. Вокруг знакомые лица — Саша Бобырь, Маримуха, Всезнайка Фурман. Оглядываюсь и вижу позади насупленного Яшку Тиктора. «Ну как, на щите или под щитом?» — заглядывая мне в глаза, говорит Коломеец. «Не знаю, что это такое на щите, отвечаю просто. Все хорошо, Никита, поедем в Донбасс. Вот послушай». И, захлебываясь от волнения, стараясь не сбиваться с ноги, я поспешно рассказываю Коломейцу о встрече в Центральном комитете. На нос мне упала с факела капля мазута, быстро стираю ее кулаком и говорю, перескакивая с пятого на десятое. Хлопцы сомкнули ряды так, что трудно идти. Стараясь расслышать мои слова, они наступают мне на ноги, напирают сзади. «Как и сказал, ваши мечты исполнятся?» — перебил Никита. «Ну да, и потом еще говорит. Молодые, грамотные рабочие скоро будут нужны всюду, и в Екатеринославе, и в Донбассе. Ну и прекрасно, есть, значит, правда на свете. Видите, как правда у Полевой? Понимаете теперь, какая умница Нестор Варнаевич?» Торжествующе говорит Никита и, оборачиваясь к идущим позади, кричит. «Поедем скоро в Донбасс, ребята! А что я говорил? Давайте-ка песню по этому поводу, нашу фабзавочную. Все разом мы поем школьную песенку, сочиненную для нашего фабзавоча молодым украинским поэтом, рабфаковцем Теренем Масенко. Мы верим в нашу индустрию, в наш вдохновенный труд. Фабзайцы, ребята, шустрые, как ледоход идут. Мы бы тебя покачали, Василь, да грязно еще!» На минуту прерывая песню, шутит Коломеец. «Упустит какой благодарный, полетишь вниз, измажешься». Довольный и гордый я подпеваю хлопцам. «С завода бодрые, шустрые, они идут, как всегда. Мы верим в нашу индустрию, как мы, она молода». «А Печерица еще не вернулся?» — спрашиваю я Никиту. «Ищи ветра в поле», — хмуро бросает Коломеец. «Его что, разве уже сняли? По телеграфу, наверное?» «Он сам снялся». «Когда я с ним ехал...» «Куда ты с ним ехал, интересно?» Пристально глядя мне в глаза, спрашивает Коломеец. «Куда-куда? Даже Меринки ехали разом, а потом...» «Что-что?» — настораживаясь, выкрикивает Никита. «Ты ехал с Печерицей до Жмеринки?» И не успеваю я рассказать историю встречи с Печерицей в поезде, как Никита вдруг круто останавливается и кричит мне прямо в лицо. «Чудак, да пойми ты, это все чертовски важно! Чего ж ты раньше не рассказал? А ну давай со мной, Фурман, веди за меня колонну!» Мы выскакиваем из рядов. Ячейка, освещенная светом факелов, идет дальше, на Советскую площадь, к трибунам, неся большой портрет Христа Кабакчиева, а мы с Никитой, что из духу, мчимся на Семинарскую, к большому двухэтажному дому. Звонок из Москвы. Еще и раньше я знал одну черту Коломейца. Он любил быть таинственным.